الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Следующие наши уроки будут посвящены теме о том, что нарушает пост человека. Прежде чем упомянуть о тех вещах, которые нарушают пост человека и делают его недействительным, необходимо упомянуть, при каких условиях пост человека будет недействительным и нарушается, если он совершит одно из действий, нарушающих пост. Первое условие – это знание о шариатском постановлении, что та или иная вещь, она портит пост. Второе – это о том, чтобы человек помнил об этом, поскольку если он совершит какое-то действие, которое нарушает пост человека по забывчивости, его пост не становится недействительным. И третье условие, чтобы человек эту вещь, нарушающую пост, совершил по собственной воле, а не по принуждению. И первое из тех вещей, которые нарушают пост человека, а это намеренное принятие пищи. Ибо Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, сказал: وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Всевышний говорит: ешьте и пейте, пока не сможете отличить белую нить рассвета от черной, а затем поститесь до ночи. Также посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, сказал, что Всевышний Аллах сказал, что человек оставляет еду, питье и свою страсть ради меня. И в этом указание на то, что еда и питье нарушают пост человека. А также на это указывает иджма, единодушное мнение обладателя знаний, как об этом сказал Ибн Аль-Кайям в своей книге «Задуль Ма'ад», а также об этом сказал Ибн Кудама, рахмахумуллаху та'аля, и другие обладатели знания. Что касается некоторых вопросов, которые извлекаются и непосредственно связаны с принятием пищи и еды, то их несколько вопросов. Первый вопрос, который будет затрагиваться под темой принятия пищи и еды, а это вопрос, связанный с пищей или с кусочком еды, которая остается между зубами человека. Портит ли это пост или не портит, если человек проглотил этот маленький кусочек еды? Мы говорим о том, что если человек проглотил кусочек еды, который остался между его зубами, и он имел возможность выплюнуть его, то пост его нарушается. И доводом этому является то, что он проглотил пищу, которую мог выплюнуть, и сделал это по собственному желанию. И поэтому пост его портится. Это мнение имама Малика, мнение имама Шафии, мнение имама Ахмада, рахимахумуллаху та'аля. А если же человек проглотил кусочек еды, который остался между его зубами, и он не было у него возможности выплюнуть его, то в этом случае пост его не портится. Человек, например, у него осталась еда, и он не смог, и в один момент его проглотил эту пищу, так что она слюнами перемешалась, и он не заметил этого, то в этом случае его пост не портится. И на это указывает единодушное мнение обладателя знания, как об этом сказал Ибн Аль-Мундир, рахимаху тааля, в своей книге «Иш'раф», а также единодушное мнение подтвердил Ибн Кудама, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Аль-Мугни». Следующий вопрос касается того, что то, что проникает внутрь постящегося без его воли, без его выбора для человека, как, например, пыль. Портит она пост человека или не портит? Нет. Пыль или то, что проникает вовнутрь человека без его выбора, не портит пост человека. И на это указывает иджма, единодушное мнение обладателя знания, как это сказал Ибн Аль-Мундир, Ибн Хазим, Ибн Кудама, рахимахумуллаху та'аля. Отсюда возникает вопрос: зубная паста, портит ли человеку пост или не портит пост? Зубная паста не портит для человеку пост, как об этом сказал шейх Абдул-Азиз ибн Баз, рахимахуллаху та'аля. Следующий вопрос, который входит в принятие пищи и в тему принятия пищи и еды, а это пробование пищи. Является ли это тем действием, которые портят человеку или не портят человеку пост. Пробование пищи не портит человеку пост. И это фетва Абдуллах ибн Аббаса, رضي الله عنه, который говорил, как имам Аль-Бухари, رحمه الله تعالى, привел в виде таалика в своем сборнике, что Абдуллах ибн Аббас, رحمه الله تعالى, говорил: لا بأس أن يتطعم الصائم القدرة أو شيء. Что Абдуллах ибн Аббас говорил: нет ничего плохого в том, что человек попробует на вкус пищу, или то, что он хочет купить. И это Абдуллах ибн Аббаса, рахимахуллаху та'аля, мнение и фетва. Также из этого вытекает, если человек, например, готовит еду и захотел понюхать эту еду, также портит это его пост или не портит? Мы говорим, что если человек преднамеренно понюхал еду, тот получается пар, который выходит из супа, например, или из плова, например, или из какой-либо другой еды. Если человек понюхал этот пар и понюхал этот дым, который выходит оттуда, то в этом случае пост его не портится. Ему также дозволено это делать и на основе фетвы Абдуллах ибн Аббаса, радиаллаху анху, поскольку это не входит в употребление еды и пищи. Следующая тема, которая затрагивается также, а это глотание мокроты. Глотание мокроты. И портит ли оно пост или не портит оно пост? Глотание мокроты из носоглотки, оно, по более правильному мнению, не портит пост. Это одно из мнений ханбалитов и одно из мнений из шафиитских ученых. Поскольку нет довода на это мнение, которое выбрал шейх Мухаммад ибн Салих аль-Утаймин, рахимахуллаху та'аля. Следующий вопрос, который касается данной темы, о том, что если человек прополоскал рот или нос и втянул воду внутрь так, что вода попала в горло, портит ли это пост человека или не портит это пост человека? Если человек прополоскал рот или нос и втянул воду, которая попала ему в горло, и он совершил это, зная о запрете об этом, преднамеренно совершил, и по собственной воле, то его пост портится. И доводом это является хадис Лакит ибн Сабура, рахимахуллаху та'аля, который сказал, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал ему: тщательно промывай нос, если только ты не постишься. И последний вопрос, который затрагивается в данной теме, а это курение. Курение человеком. Портит ли это пост или не портит? Курение человеком — это одна из тех вещей, которые портит пост человека. Портит пост человека, и на нем лежит обязанность возместить данные дни. Поскольку в курении содержатся вещества, которые проникают в желудок человека, и это подобно воде, как об этом сказал шейх Мухаммад ибн Салих аль-Утаймин, рахимахумуллаху та'аля.